Некоему П. в 1842 году за поездку на Кавказ пожаловали табакерку с портретом. Кто-то находил неприличным, что портрет высокой особы будет в кармане П. «Что ж тут удивительного?» — сказал Меньшиков. «Желают видеть, что в кармане у П». В 1843 году военный министр князь Чернышов был отправлен с поручением на Кавказ. Думали, что государь оставит его главнокомандующим на Кавказе, и что военным министром назначен будет Клейн-Михель. В то время Михайловский Данилевский, известный военный историк, заботившийся в своем труде о том, чтобы выдвинуть на первый план подвиги тех генералов, которые могли быть ему полезны, и таким образом проложить себе дорогу, приготовлял новое издание описания войны 1813-1814 годов. Это издание уже оканчивалось печатанием. Меньшиков сказал: «Данилевский, жалея перепечатать книгу, пускает ее в ход без переделки, но вначале сделал примечание, что все написанное о князе Чернышове относится к графу Клейн-Михелю». Граф Конкрин в свободные минуты любил играть на скрипке и играл очень дурно. По вечерам, перед тем временем, когда подавали огни, домашние его всегда слышали, что он пилил на своей скрипке. В 1843 году Лист восхищал петербургскую публику игрой на фортепиано. Государь после первого концерта спросил Меньшикова, понравился ли ему Лист. «Да», — отвечал тот, — «Лист хорош, но, признаюсь, он мало подействовал на мою душу». «То ж тебе больше нравится?» — опять спросил государь. «Мне больше нравится, когда граф Конкрин играет на скрипке». Однажды Меньшиков, разговаривая с государем и видя проходящего Конкрина, сказал ему: «Фокусник идет». «Какой фокусник?» — спросил государь. «Это министр финансов. Фокусник», — продолжал Меньшиков. «Он держит в правой руке золото, в левой платину. Дунет в правую — ассигнации, плюнет в левую — облигации». Во время опасной болезни Конкрина герцог Лихтенбергский, встретившись с Меньшиковым, спросил его: «Какие известия сегодня о здоровье Конкрина?» «Очень худые», — ответил Меньшиков. «Ему гораздо лучше». Перед домом, в котором жил министр государственных имуществ Киселев, была открыта панорама Парижа. Кто-то спросил Меньшикова, что это за строение. «Это панорама, — отвечал он, — в которой Киселев показывает будущее благоденствие крестьян государственных имуществ». В 1848 году государь, разговаривая о том, что на Кавказе остаются 7 разбойничьих аулов, которые для безопасности нашей было бы необходимо разорить, спрашивал: «Кого бы для этого послать на Кавказ?» «Если нужно разорить, — сказал Меньшиков, — то лучше всего послать графа Киселева. После государственных крестьян 7 аулов разорить ему ничего не стоит». Австрийцы дрались против венгерских мятежников, как и всегда, чрезвычайно плохо, и венгерскую кампанию окончили, можно сказать, одни русские. В память этой войны всем русским войскам, бывшим за границей и действовавшим против неприятеля, пожалована государем серебряная медаль с надписью «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог». Меньшиков сказал: «Австрийский император роздал своим войскам медаль с надписью «Бог с вами». Гвардия наша в венгерскую кампанию ходила в поход на случай надобности, но остановилась в царстве польском и западных губерниях, а когда война окончилась, возвратились в Петербург, не слыхав и свиста пуль. Несмотря на это, гвардейцы ожидали, что и им раздадут медали. «Да», — сказал Меньшиков, — «и гвардейцы получат медаль с надписью «Туда и обратно».